А дальше мы с вами найдем место, где спрятано то, что поможет нам получить трон Тардии. Ну а после того, как достигнем цели, поможете истребить под корень клан Арсеров. Вот чего я хочу». В конце голос все-таки сорвался от волнения. «Что ж, ничего не имею против, поскольку наши с вами цели полностью совпадают», — усмехнулся Тир Вейнар. «Все необходимое для вашего побега я подготовлю в ближайшее время. Связь будем держать через вашего слугу. Чтобы решить свои дела в столице, мне потребуется еще неделя. После этого мы оба покинем Аграс, постаравшись запутать следы из бестолку Никрина. Пока этого не случилось, постарайтесь быть максимально осторожны. Никто не должен узнать о том, кто вы на самом деле, и о том, что известно о королевских регалиях». «Это и в моих интересах, Тир Вейнар», — улыбнулась Мелиса. «Что ж, буду ждать новостей от вас. А пока мне лучше не задерживаться здесь. Никрит может что-то заподозрить, если не найдет на территории Академии». Они оба поднялись. Тир Вейнар напоследок поклонился куда более почтительно, чем раньше, и поднес ее руку к губам. «Буду с нетерпением ждать нашей новой встречи, ваше высочество». Взгляд, которым он ее обжег, лучше всего говорил о том, что Тир Вейнар уже все для себя решил. Рассчитывать на то, что отдаст кому-то из своих сыновей, не стоило. Мелиса внутренне поморщилась, но постаралась не подавать виду. В любом случае, та цена, которую он заплатит за нее, стоит таких жертв. И все же сердце тоскливо сжалось, когда она представила, что рядом с ней мог быть совсем другой мужчина. Желанный и вызывающий совершенно другие эмоции. Если бы только все между ними сложилось иначе. Глава 13. Стоило мне появиться на обед, как Элеонора вся засияла и помахала мне рукой. Оставшееся свободное место по правую руку от нее красноречиво говорило о том, для кого предназначено. Виола сидела по другую сторону, а Ланфер, хмурый и мрачный, был отсажен чуть поодаль. Принцесса явственно демонстрировала, кому она отдает предпочтение. Ее свитские многозначительно переглядывались, косясь то на темного эльфа, то на меня. «Приветствую всех!» Я учтиво кивнул, подойдя к столу с подносом еды. Парни, равные или ниже меня по статусу, поднялись и ответили таким же кивком. Хотя далеко не на каждом лице читалось расположение. Но им приходилось соблюдать правила приличий, тем более в присутствии принцессы. Поймал холодный взгляд Винсента, сидящего рядом с Гианарой. Его губы были недовольно поджаты. Светлая эльфийка же смерила ничего не выражающим взглядом и отвернулась. По ее реакции никому бы и в голову не пришло, что у нас сегодня намечается бурное выяснение отношений. Я тихонько вздохнул. Предпочел бы обойтись без этого. «Тир Мергрис, присаживайтесь». Чуть ли не пропела Элеонора, жестом указывая на стул рядом с собой. «С вами все в порядке? Уже нормально себя чувствуете?» Едва дождавшись моего кивка, обратилась к брату. «Представляешь, Винсент, Мирл Илгер устроил на своем занятии самое настоящее побоище. И Ален справился с заданием лучше всех». «Помнится, нам такое тоже устраивали». Скупо улыбнулся принц. «Тоже мне побоище. Несколько несчастных умертвий. Справиться с ними расплюнуть». «Старшекурснику, проходившему практику в мертвых пустошах, вполне возможно», — возразила Элеонора, явно недовольная тем, что мои заслуги пытаются принизить. «Но не думаю, что ты рассуждал так же, когда был на нашем месте на первом курсе». Винсент лишь хмыкнул, снисходительно поглядывая на сестру. Гианара же мелодичным голосом произнесла. «Винсент, кстати, был на том испытании лучшим». Принц прямо-таки расплылся в улыбке, его настрой пополз вверх от ее похвалы. Элеонора же ехидно заметила. «Похоже, у вас с Тиром Мергисом все-таки есть кое-что общее, брат». Улыбка Винсента стала более кислой. «Скажите, Тир Мергис, вы ведь будете сегодня на приеме во дворце?» Не унималась принцесса. Она вообще была очень оживленной сегодня. Нетрудно догадаться, по какой причине. Наконец-то могла свободно со мной общаться, чем и пользовалась на всю катушку. «Еще один прием. Я едва не застонал. Предпочел бы сегодня поработать или выспаться нормально». «На нем будут только самые влиятельные аристократы», — продолжила щебетать она. «Вы не можете его пропустить». Вспомнив о том, что отец говорил о необходимости налаживать связи, я неохотно кивнул. «Конечно, я буду там». «Это просто замечательно», — обрадовалась принцесса. Осмелюсь напомнить, что через несколько дней состоится премьера нового представления в театре. Попытался перетянуть внимание Элеоноры на себя Ланфер. Говорят, тамошняя группа обещала подготовить что-то особенное в честь годовщины правления вашего отца. Был бы рад сопровождать вас там. Очень люблю театр. Да, точно, представление. Воскликнула Элеонора. Тир Мергрис, вы ведь составите мне компанию в нашем ложе? Ланфер отчетливо скрежетнул зубами, отчего на него все насмешливо покосились. Даже жалко стало бедолагу, которому явно дали отставку. Винсент многозначительно кашлянул, призывая сестру вспомнить о правилах приличий, и она чуть смутилась. «Ваше высочество, буду рада и вашей компании!» Сделав над собой усилие, вежливо обратилась девушка к Ланферу. Тот с не слишком довольным видом кивнул. «Благодарю, я польщен. Не знаю, как выдержал этот обед, во время которого прямо-таки чувствовал исходящую от окружающих неприязнь ко мне, разбавленную чрезмерным вниманием принцессы. Хотя некоторые свитские Элеоноры поглядывали задумчиво, явно размышляя, уж не сделать ли ставку на нового фаворита. Я с тоской поглядывал на столик, за которым сидели друзья и которым не мог сейчас присоединиться. Для них же места за столом принцессы уже не нашлось. Впрочем, не похоже, что они как-то по этому поводу страдали. Даже явившаяся все-таки на занятие Ариана не испытывала недовольства из-за того, что не сидит за королевским столом. Она болтала с Лоренсом и явно наслаждалась этим. Заметил, что к ним теперь присоединился и Джереми Рой, который трепался о чем-то с Бастианом. Парень, похоже, и правда всерьез нацелился на службу у Мергрисов. Хотя я ничего не имею против. Из него получится толковый артефактор. Это уже сейчас очевидно. Выждав какое-то время, я отставил тарелку и поднялся. «Простите, ваше высочество, господа, но вынужден откланяться. Мне еще нужно заскочить перед следующим занятием в библиотеку». Элеонора явно огорчилась, но возражать не стала. Только снова взяла с меня обещание обязательно быть на сегодняшнем приеме. Столовую я покидал с облегчением. Тем более, что разговор с Даниэлой был для меня куда важнее общения с кучей мажоров. «Алин!» Обрадовалась мне дочь библиотекаря, когда я приблизился к стойке. «То есть Тир Мергрис?» Она немного смутилась. Два человека, стоящие впереди, сами уступили мне очередь. Сказывалось новое положение, похоже. О моем происхождении теперь в Академии вряд ли кто-то не знает. «Можешь по-прежнему меня называть по имени?» Улыбнулся я. «Не при посторонних же!» Шепнула она, косясь на навостривших уши студентов. «Не хочу даже думать о том, как они трактуют наше с Даниэлой понебратское общение. Теперь, когда она вернула себе красоту, ей вполне могли приписать близкие отношения со мной». «Мы с тобой друзья, так что это вполне нормально». Более громко, чтобы не оставлять простора для воображения невольным свидетелем разговора, сказал я. «Уделишь мне несколько минут?» «Разумеется, после того, как обслужишь этих молодых людей». «Ну что вы, Тир Мергрис, мы подождем», — поспешил сказать один из них, первокурсник с воздушного факультета, судя по броши. «И все же я настаиваю», — сказал, не желая, чтобы у нашего дальнейшего разговора были свидетели. В стенах Академии все равны. Парни рассыпались в благодарностях, а Даниэла поспешила выдать им необходимые книги. Потом я увлек ее в подсобку, прежде чем в библиотеку вошел кто-то еще. «Что-то случилось?» Встревоженно спросила девушка, когда мы остались одни. «Нам давно следовало об этом поговорить». Помолчав, начал я, осторожно подбирая слова. Но не представлялось возможности. «Уже скоро будут экзамены, а потом нас отправят на практику. Так или иначе, мы окажемся рядом с мертвыми пустошами». Даниэла нахмурилась, без труда догадавшись о том, чего я хочу. «Я уже говорила тебе, что уничтожила карту». «Говорила. Но, может, ты помнишь хотя бы примерное направление поисков? Пойми, это для меня очень важно. Я уже достаточно силен, чтобы противостоять опасности, которая может там поджидать. В крайнем случае, спрячусь под универсальным скрытом». «А ты уверен, что на существ мертвых пустошей этого скрыт подействует?» Едко поинтересовалась Даниэла. «Особенно на тех, кто охраняет то место». В этом я был отнюдь не уверен, но показывать этого девушке не собирался. «Опасность может подстерегать где угодно, и ты сама это понимаешь. А у меня и моей семьи слишком много могущественных врагов, чтобы я упустил шанс усилить себя с помощью древних знаний». Разве тебе недостаточно той книги, которую я дала? Там только основы. Их я уже изучил. Такой же неугомонный, как Олдер. Девушка поджала губы и покачала головой. Прости, но я и правда не могу тебе ничем помочь. Карта все время была у Олдера, и он нас вел. А потом я даже не пыталась что-то запомнить. Добиралась в таком невменяемом состоянии, что не до того было. Карту уже просто сожгла, не желая, чтобы кто-то еще угодил в такую же ловушку. Может, если бы я не прислушался к отголоскам ее эмоций, доступным даже несмотря на защиту броши, то поверил бы. Настолько убедительно она говорила. Но фальшь я ощутил. Как и то, что решение свое Даниила не изменит. Скорее умрет, чем расскажет то, что знает. Слишком боится, что я могу не вернуться из того путешествия. Что бы я сейчас ни сказал, это на нее не подействует. Мы лишь поссоримся, если продолжу настаивать. Что ж, очень жаль. Скупо улыбнулся. Тогда попытаюсь отыскать то место сам. Как хочешь. Буркнула Даниила и отвернулась. Нашим разговором она явно была недовольна. Только не вздумай тащить туда Бастиана. Я чуть приподнял брови. Похоже, целитель все же успел стать ей дорог. Рад за друга. Я бы никогда не стал рисковать жизнями кого-то из друзей. Тихо сказал. Выражение ее лица чуть смягчилось. Поколебавшись, она все же произнесла. Могу сказать лишь одно. В своих поисках, если почувствуешь какую-то опасность, беги оттуда. Чутью своему мертвых пустошах нужно доверять. Оно там очень обостряется. Я мысленно усмехнулся. Пусть Даниила и говорила это самым честным видом. Я помнил то, что говорил Эрсон Несари. Дочь библиотекаря лишь подтвердила его слова. А значит, в пустошах мне следует поступать наоборот. Чревато, конечно. Но я надеялся, что универсальный скрыт все же избавит от большинства опасностей тех земель. Глава 14. Следующее занятие прошло буднично. Я едва высидел последнюю лекцию, от которой не получил чего-то полезного. Эти знания по теоретической магии уже успел изучить по книгам сам. Дальше предстоял разговор с Геонарой, и можно ехать домой. Перед приемом во дворце, куда мне придется поехать, будет возможность немного поработать. Памятая о том, что мне могут устроить ловушку, универсальный скрыт я надел заранее. Без труда пробрался в женское общежитие и поднялся на нужный этаж. У знакомой двери замер и настроился на аурное зрение. Геонара находилась в комнате одна, и я постучал. Услышав разрешение войти, скользнул внутрь и снял скрыт. Геонара, сидящая в кресле с учебником в руках, с холодом и надменностью во взгляде смотрела на меня. «Надо же! Вы все-таки почтили меня своим визитом, Дир Мергрис!» С нотками издевки в голосе произнесла девушка. «Проходите, присаживайтесь». Вздохнув, я устроился в кресле напротив. «Ваше высочество, понимаю, вы сейчас злитесь на меня, но...» «Злюсь!» Прервала она мою речь, скинув тонкие брови. «Нет, скорее разочарована. Я полагала, мы и правда союзники. Была с вами откровенна, в то время как вы и не думали отвечать тем же. Мне просто хотелось бы узнать ваши настоящие мотивы. А еще на что вы рассчитывали, вводя меня в заблуждение?» И правда злится. Причем сильно. Пусть даже вошла в состояние Сархара и пытается скрывать эмоции. Вопреки советам Эйра Антерила, я решил в этот раз быть честным и не показывать себя лучше, чем есть на самом деле. Если Геонара это не оценит... Что ж, пусть наше сотрудничество на том и закончится. В конце концов, я уже не заинтересован в нем так, как раньше. Когда мы с вами заключали сделку, я еще и понятия не имел, вернули себе прежнее положение. Мы с отцом были в слишком натянутых отношениях. Настолько, что он вышвырнул меня из дома и заявил, что изгоняет из рода. Мне пришлось начинать новую жизнь под именем простолюдина. Могу лишь сказать, что на те договоренности, которые мы с вами заключили, наличие или отсутствие у меня титула никак не влияет. Возможно, лишь в той степени, что из меня труднее будет сделать послушную марионетку. И если вы рассчитывали именно на это, придется пересмотреть свои планы». Мы в упор смотрели друг на друга, словно пытаясь задавить своей волей собеседника. Первая не выдержала все-таки Геонара и поморщилась. «Есть у вас титул или нет, мне по сути плевать». Сухо отозвалась она. «Речь в другом. Я не настолько глупа, чтобы не понимать, какие последствия могут быть у вашего брака с принцессой Элеонорой. А ведь именно на это вы и нацелились, судя по тому, что я видела. Если вы станете ее мужем, то Винсент и я сама вам только помешаем. Рано или поздно захотите нас устранить и сами стать претендентом на трон. Честно скажу, мне проще устранить вас сейчас, чем рисковать своими будущими планами. Ее откровенность я тоже оценил. А еще то, что если бы Генра действительно хотела меня устранить, этого разговора бы не было. Она бы просто подослала кого-то ко мне. Того же Эйра Антерила, с которым не уверен, что сумел бы справиться. Особенно если бы тот напал неожиданно. Вы ведь умеете чувствовать чужие эмоции, если собеседник открыт, а вы находитесь в Сархаре? Тихо спросил. Она лишь кивнула. Я убрал все щиты со своего разума, позволяя ей читать меня сейчас свободно. Так вот, я могу вам поклясться, что не желаю становиться королем. Меня вполне устроит на этом месте тот правитель, который позволит мне и моей семье вести нормальную жизнь и не станет вставлять палки в колеса. По сути, мой брак с Элеонорой и является способом оградить Мергисов от проблем в будущем. К сожалению, король Эдмир настроен против моего отца негативно. И вряд ли это когда-нибудь изменится. Он предпочтет нас уничтожить, если мы ему это позволим. Так что если его преемник не станет вести ту же политику в отношении нас, идти на крайние меры не потребуется. Геонара слушала, чуть прищурившись, и непонятно было, как относится к моим словам. Хотя должна была почувствовать, что я искренен. «Винсент тоже не испытывает к вам теплых чувств», — заметила она. «Но мудрая женщина рядом с ним сможет изменить его настрой, не так ли?» Я подмигнул ей. То, что Геонара сможет вертеть мужем, как заблагорассудится, не вызывало сомнений. «Возможно», — кивнула эльфийка. «Но пока я не решила, нужно ли это мне. Держать под боком дикого зверя, который в любой момент может решить укусить?» «Не слишком лестное сравнение, ваше высочество», — улыбнулся я. «И поверьте, я не из тех, кто станет гадить из-под тишка. Если между нами возникнут разногласия, предпочту прояснить их сразу. Даже если все договоренности между нами сейчас разорвутся, действовать против вас не стану. Если, конечно, не придется защищаться. Но нам все же лучше сотрудничать. Вы ведь и сами это понимаете». «Я подумаю». После продолжительного молчания, во время которого она сверлила меня взглядом, сказала девушка. «Но убивать вас мне пока не хочется. Ваши артефакты и тот потенциал, что у вас есть и правда, могут быть еще полезны. Но если я узнаю, что вы меня обманули и на самом деле замышляете дурное...» Воздух в комнате ощутимо сгустился, а глаза принцессы сузились. По спине невольно пробежал холодок. Да, передо мной сидела всего лишь женщина. Вот только тот, кто не стал бы воспринимать ее всерьез, был бы глупцом. И не только из-за ее личной силы. Геонара могла быть очень опасным врагом, если бы захотела. Не менее, а даже более опасным, чем тот же Нигрид. Это я ощущал каким-то глубинным чутьем. «Как уже сказал, наши цели не противоречат друг другу», — не отводя взгляда, сказал я. «Так что нет нужды в угрозах». Геонара кивнула, и через какое-то время атмосфера в комнате стала не такой тяжелой. Похоже, самый опасный момент я пережил. Мысленно усмехнулся. Хорошо, что Геонара не из тех женщин, которые на первый план выносят эмоции и личные обиды. Она достаточно рассудительна, чтобы с ней можно было договориться. Вот только закруглять разговор она почему-то не спешила. Я же терпеливо ждал, понимая, как легко все испортить. «Скажи откровенно, Ален». Внезапно перешла Геонара на неофициальный тон, что показалось хорошим знаком. «Неужели твоему отцу никогда не хотелось добиться большего, чем есть у него сейчас? И правда занять место правителя? К чему она заговорила об этом?» Я опять насторожился. Неужели все же не поверила моим словам? «Не могу говорить с полной уверенностью», — осторожно произнес. «Но не думаю. Если бы Тир Велден Мергрис действительно захотел выступить против короля, давно бы уже это сделал. Он лишь защищается, причем вынужденно». «Но ведь все можно изменить». Она не сводила с меня глаз, в которых светилось какое-то странное выражение. «С твоими артефактами он станет гораздо сильнее». «Не думаю, что он захочет так рисковать», — возразил я. «Да и вряд ли большинство аристократов признают законность такого захвата власти. С тем же успехом на трон могут претендовать и другие. Как бы ни относились к королю Эдмиру, Он законно сюзерен и занимает свое место по праву. Не знаю, как у вас в Эльфаре, но у нас этому придают очень большое значение. А жаль. Она вздохнула. Не понимаю. Честно признался я. Что бы вы выиграли от того, что трон Гренуди занял мой отец? Не бери в голову, Алин. Она почему-то слегка покраснела и махнула рукой. Ты можешь идти. В некотором недоумении я поднялся, но задерживаться тут не стал. Удалось договориться полюбовно, это главное. Мелькала у меня, конечно, мысль, чем продиктованы последние высказывания Геонары. Предпочла бы сменить Винсента на меня в роли жениха. Но тут наши желания отнюдь не совпадают. Быть просто женой Геонара вряд ли захочет. Пожелает вертеть мной так же, как Винсентом. Еще и может решить, что терпел он чересчур зажился на свете. Нет уж, чур меня от такой женушки. Пусть с ней Алантары мучаются. Элеонора в этом качестве устраивает куда больше. Ну да ладно. Главное, что новый враг у меня не появился. Уже хорошо. Глава 15. В размышлениях о состоявшемся разговоре с Геонарой я вышел из женского общежития и, улучив подходящий момент, дезактивировал скрыт. Двинулся к воротам Академии, где должен был ждать мой экипаж десятком охраны. Вышел наружу и завертел головой в поисках кареты с гербом Менгрисов. Оттуда мне уже махал рукой десятник, когда что-то словно снесло меня с места и протащило несколько метров по земле. Еще и ощущал себя при этом так, словно лошадь легнула. Что за черт? Десятник с перекошенным от ужаса лицом уже нёсся ко мне, что-то крича. Но до меня не сразу дошел смысл его слов. Осознал их, когда сам, повернув голову в ту сторону, где только что стоял, увидел развороченную мостовую. А еще летящий прямо на меня артефактный болт, ярко пылающий красным. Это ж какой мощности он должен быть, что в каменной мостовой образовалась выбоина? Мой улучшенный универсальной энергии щит просел практически вдвое. И не уверен, что второе такое попадание я переживу без травм. Десятник, разумеется, не успевал прикрыть меня собой, что явно собирался сделать. Но я уже нырнул в боевой транс второго уровня и вскочил на ноги. Уклонился от болта, пролетевшего мимо и ударившего в стену ближайшей к академии здания. «Арбалетчик на крыше!» Яростно завопил один из воинов моей охраны, указывая вправо. Мы с десятником и несколькими другими парнями, не сговариваясь, кинулись туда. Но я прекрасно понимал, что вряд ли успеем. Послав еще один болт, от которого я уклонился, а вот одному из моих воинов не повезло, стрелок спрыгнул с противоположной стороны дома и помчался куда-то. Наверняка маг или воин-мастер, если ему настолько легко удался такой прыжок. Обернувшись назад, с облегчением убедился, что воин, в которого попали, жив. Не зря все-таки я позаботился о нормальных защитных артефактах еще и для гвардии отца. Парень опрокинулся на землю, но был жив и здоров. Проклятие. Даже моя скорость не помогла догнать арбалетчика. Еще будь мы на открытом пространстве, все могло получиться. Но к тому времени, как я приблизился к зданию, откуда стреляли, стрелка уже нигде не было видно. «Сбежал, скотина!» В сердцах сплюнул десятник, первым подбежавший ко мне, когда я остановился в раздумьях. «Расспросите хозяев этого дома». Хмуро бросил я. Хотя сильно сомневаюсь, что это что-то даст. Скорее всего, они и понятия не имели, что их крышу используют в таких целях. Но мало ли. «Слушаю, стер Алин!» Яна воскликнул десятник. Он, похоже, готов был сделать что угодно, лишь бы загладить свой промах. Отец поручил ему мою охрану. А мужик прозевал арбалетчика. Не будь у меня такого щита, кто знает, как бы все обернулось. Но кто же на этот раз попытался меня прикончить? Вариантов так много, что я даже теряюсь. Мрачно усмехнулся. Подозреваю, что это только первая ласточка. Нужно удвоить бдительность. А еще все больше убеждаюсь, что если бы передвигался по городу под универсальным скрытом, риском было бы меньше. Вот только тогда у соглядатаев, которых, несомненно, у меня хватит, возник бы резонный вопрос. Каким образом я так незаметно перемещаюсь? Такой козырь, как скрыт, пока не хочется светить перед врагами. Выехав за городские ворота и выбрав подходящий момент, когда никого рядом не было, мы перестраховались. Один из воинов уступил мне свою лошадь, а сам занял место в карете. Я же теперь ехал верхом под скрытом, действие которого пришлось распространить и на коня. Мы решили ввести в заблуждение других возможных убийц. В истинном зрении я внимательно оглядывал окрестности, готовя к чему угодно. Но, к счастью, по дороге домой ничего подобного не повторилось. Отца в поместье не оказалось. Мать сообщила, что он отправился кому-то из знакомых с визитом. Оттуда и явится на прием во дворце. Мы же должны присоединиться к нему уже там, ближе к вечеру. Ей и сестре я о случившемся рассказывать не стал, чтобы не тревожить. Попросил и десятника помалкивать. Позже поведаю обо всем отцу, и мы решим, что делать. Лишь попросил передать послание Кларенсу Ринду. Может, его ребятам, которые поставлены к нашим врагам, удастся что-то узнать. Сделав все необходимое, заставил себя отвлечься от неприятных мыслей и заняться делом. Нужно восстановить щит и доделать те артефакты, которые еще не успел. Отвлекся лишь, когда слуга принес ответное послание от Ринда. В нем тот писал, что никто из тех, кому были представлены его люди, не обсуждал покушение на меня. Но он попытается узнать через местный криминалитет, не брал ли кто-то такого заказа. Что ж, Кларенс человек толковый, доверюсь ему в этом. Сам же пока вряд ли смогу что-то сделать. «Братец, ты еще не готов?» Заглянула в мастерскую Арьена. «Или собираешься во дворе в студенческой форме идти?» Я со вздохом отложил очередную заготовку для артефакта и потянулся, разминая спину. «Не кричи так. Сейчас по-быстрому переоденусь и буду готов». «Нет, но вы только посмотрите на него!» Возмутилась сестра. «По-быстрому? Как можно так наплевательски относиться к подобным вещам? Между прочим, мы не должны ударить грязь лицом перед остальными. Хочешь, чтобы нас за деревенщин неотесанных принимали?» «Честно говоря, мне и правда плевать», — усмехнулся я, но при виде ее возмущенного лица сказал. «Но чисто ради тебя я уделю этому внимание». Арьяна покачала головой, но ничего не сказала, и гордо удалилась. Да, с тех пор, как она получила возможность общаться с более влиятельными аристократами, сестренка портилась на глазах. Пытается подстраиваться под них и вести себя так же, что отнюдь не радовало. Нашла, с кого пример брать. Но, надеюсь, мы с Лоренсом совместными усилиями вернем ее в адекватное состояние. К тому времени, как мы с матерью и сестрой погрузились в карету, к моему внешнему виду не смог бы придраться самый придирчивый глаз. Причем не скажу, что это отняло у меня так же много времени и сил. Хоть какие-то плюсы от моей улучшенной благодаря дару наблюдающего внешности. Волосы достаточно всего лишь расчесать. И они уже выглядят так, словно над ними несколько часов колдовали лучшие парикмахеры. Любая одежда смотрится немного иначе и приобретает какой-то особый лоск. Сам не знаю, как так происходит. Но раз мне это только на руку, грех жаловаться. Взгляды матери и сестры, которые критически оглядели меня с ног до головы, об этом красноречиво говорили. Они не отвесили ни единого замечания, и мы тихо-мирно покинули поместье. Сопровождало нас в этот раз два десятка воинов, которые рассредоточились вдоль дороги, чтобы не повторилось дневное происшествие. Дополнительной подстраховкой служило то, что и на матери, и на сестре были улучшенные защитные артефакты. Если все-таки нападут, первый удар точно выдержим. А дальше мы с воинами сделаем все, чтобы незваные гости пожалели о том, что решили с нами связаться. Несмотря на позднее время, на территории дворца было светло как днем, благодаря магическим фонарям. В ожидании начала приема многие прогуливались в парке и общались. Некоторые разбрелись по самому дворцу, в зависимости от предпочтений. Но мы с Арианой заметили, что основная часть молодежи предпочла гулять снаружи, и решили к ним присоединиться. Тира Беатриса же пошла ко дворцу, увидев кого-то из давних приятельниц, которая помахала ей рукой. Мы вначале присоединились к кружку молодых людей с нашего курса академии, но отчаянные попытки девиц мне понравиться и грубейшая лесть со стороны парней скоро вызвали оскомину. Я извинился перед всеми и сказал, что хочу поговорить с одним из знакомых. Сам поспешил прочь, оставив Арьяну среди них. Сестра была вполне довольна атмосферой, которая там царила. Некоторое время бродил по парку, не примыкая ни к одному из гуляющих там людей, пока не услышал в отдалении громкие возгласы, лязг металла и другие звуки, которые меня заинтриговали. Вскоре обнаружил тренировочную площадку, возле которой собралось довольно много молодежи. Причем ключевую роль среди них играли оборотни. Понаблюдав какое-то время за ними, понял, что они устроили что-то вроде небольших состязаний. Сможет ли кто-то из гренадийских аристократов одолеть оборотня в обычном бою, без применения магии? Никрет, несмотря на то, что сам не участвовал в таких вот спаррингах, довольно усмехался. Пока никому еще не удавалось превзойти его людей. Скривившись, хотел удалиться. Уж слишком сильное отвращение вызывали во мне Никрет с компанией. Но меня заметили раньше. Глава 16. «О, кто к нам присоединился?» Своим звучным голосом крикнул Никрет. «Сам Тир-Торгаш собственной персоной! Наша городская знаменитость! Не хотите показать, так ли вы хороши в сражениях, как в изготовлении различных поделок?» Раздались громкие смешки его прихлеба.